Глава 14. Праздник примирения. Когда выпадает первый снег, мы отмечаем праздник примирения. Это немного грустный, но в то же время радостный праздник. Он означает, что мы, стихийники, будто бы заключили перемирие с бестиями, отложили битву до весны. Можно отдохнуть. Нас, студентов, даже отпускали на неделю по домам, чтобы мы могли побыть со своими семьями. Значит, завтра с утра отец создаст огненный портал и придет за нами, чтобы забрать в родовой замок. Но, честно говоря, покидать академию совсем не хотелось. После ссоры с Фростом я могла представить все, что ожидает меня дома. Старший братец обязательно нажалуется родителям на мое непослушание. А ведь они 100 раз повторили, чтобы я слушалась Фроста так же, как их. И если раньше, возможно, удалось бы уговорить отца разрешить мне участвовать в эксперименте, то после такого вопиющего случая непослушания и речи быть не могло. К тому же после всех попыток разбудить мою магию еще в детстве, думаю, родители окончательно во мне разуверились. Так что от поездки домой я ничего хорошего не ожидала. Так и представляю себе первый наш совместный ужин в честь праздника. Родители читают мне нудные нотации, Фрост сидит довольный и надутый, как индюк, а сестры и Димир старательно смотрят в тарелки, будто в жизни не ели ничего вкуснее жареных цыплят. Вот такой отличный праздник. Я вздохнула. Хочу я этого или нет, но надо собираться. Такие невеселые мысли крутились в голове в тот момент, когда Ран провожал меня в корпус огневиков. Я молчала, но он даже не пытался меня разговорить, и, судя по его сосредоточенному лицу, тоже о чем-то усиленно размышлял. «Кора, я хотел бы пригласить тебя завтра ко мне домой», — сказал он, сбиваясь, когда мы остановились у стен здания. «Что?» — пролепетала я, чувствуя, что под ногами разверзается пропасть. «Почему нет? Ты мой друг, а я могу пригласить в гости друга, ведь так?» «Да». Мой голос был не громче писка мыши. Все происходящее казалось сном. «Мой отец предупредит твоих родителей. Думаю, они не будут против. Они давно друг друга знают». Так и есть. Семья Рана издавна заряжала охранные амулеты семьи Флогис. Малинар Маринер часто посещал наш дом. Но все, что сейчас говорил Ран, просто не укладывалось у меня в голове. Зачем ему какая-то скучная девчонка? Я думала, если он и позовет кого-то на праздник примирения, то это будет Димир. Правда, я не заметила, чтобы они в последнее время часто общались. Я... Согласна? Вместо ответа я несколько раз быстро кивнула, опасаясь, что он передумает. Или я передумаю. А теперь уже отступать поздно. А потом стремглав понеслась по ступеням лестницы, не чуя под собой ног. «Завтра, как директор объявит праздничные дни, жду тебя на нашем месте!» — крикнул Ран вслед. Я бежала, прижимая руки к пылающим щекам. Что означает его приглашение? Ему так приятно со мной общаться, что он не хочет расстаться даже на несколько дней? Мне льстила эта мысль, и в то же время я прекрасно понимала, что это ложь. У Ранни Тара наверняка нашлись бы другие, куда более интересные спутники, чем я. Значит, я пошла медленнее. Руки похолодели, кровь отлила от лица. Значит, это все часть плана. Там, в родовом замке Маринер, меня ждет новое испытание. Хотя мы и договорились не торопиться. Так, может, это действительно просто дружеский жест? Раздираемая противоречиями, я теперь еле брела в свою комнату. На лестнице с радостными криками бегали и толкались студенты. Они уже знали, что выпал первый снег, а это сулило несколько дней отдыха и развлечений. Вита, бежавшая по ступенькам вниз, почти налетела на меня. Хотела было пройти мимо, но все же кивнула и улыбнулась. «Привет, Кора. Снег выпал. Здорово, да? Завтра домой, да?» «Нет, я к Рану», — ответила я на автомате и, тихонько обогнув однокурсницу, продолжила путь. Кажется, у Виты сильно вытянулось лицо, а глаза стали круглыми, как монетки. В любое другое время я бы, наверное, насладилась этим зрелищем, но сегодня мне было не до того. Все сложилось удачно. К тому моменту, когда утром в главном холле директор объявила неделю отдыха, Ран уже все устроил. Правда, разрядил весь кристалл Вестник, пытаясь связаться с отцом, за что получил выговор от куратора. Но зато Малинар Маринер дал свое разрешение. И не только дал разрешение, но и договорился с моими родителями, что меня отпустят. И более того, отец сам доставит меня в родовой замок Рана через портал, чтобы мне не пришлось трястись полдня в дороге. Вот воздушники улетают сами, создавая вихревые потоки. Стихийников, водников и земляных развозят на старых колымагах Академии, таких древних, что в стенках щели толщиной с палец. Везут по подземным тоннелям, которые прокладывают маги стихии Земли. Куда более быстрый способ передвижения, чем по поверхности. Правда, студенты потом вываливаются оттуда еле живые. Одни синенькие от холода, а другие зелененькие от тряски. О том, как быстро все решилось, я узнала от самого Рана, когда пришла на наше место, как было условлено. Очень волновалась. Так сжимала ручку саквояжа, что боялась оторвать ее. Волосы тщательно расчесала и заплела две тугие косы. Надела свое самое симпатичное форменное платье и теплую зимнюю пелеринку. Я и рада была, что не придется трястись в разбитой развалюхе несколько часов, и жутко боялась остаться наедине с его родителями. Отец Рана всегда казался мне очень строгим и хмурым человеком, а его маму я ни разу не видела. Вдруг я ей не понравлюсь? «Не волнуйся», — сказал мне Ран, будто прочитал мои мысли. Похлопал по плечу. Волноваться я не перестала, но расстроилась. Это вовсе не было похоже на вчерашние нежные объятия. Хотя, вздумая он меня обнять, я бы точно умерла. Хорошо, что долго переживать мне не пришлось. Я услышала шум пламени за спиной, обернулась и увидела отца. Он вышел из огненного круга, пристально посмотрел на Рана, потом на меня, сложил руки на груди. Мне стало не по себе. Я стояла, низко наклонив голову, и не решалась поднять глаза. «Здравствуй, Раннитар. Светлого вам дня, господин Флогис!» Я не видела, но знала, что Ран в этот момент приветствует моего отца жестом, принятым у нас, огневиков, рука с широко разведенными пальцами. «Значит, приглашаешь в гости мою маленькую Кору? У вас нашлись общие интересы?» Голос у отца был мягкий, но я не обманывалась. Папа не понимал, что происходит, и пытался прощупать почву. Мне стало стыдно. Такое ощущение, словно я ему жениха представляю. Еще немного, и отец начнет выспрашивать Рана, как тот собирается обеспечивать будущую семейную жизнь. К счастью, голос Рана оставался ровным. «Мы с Корой работаем вместе над важным проектом. Не хотелось бы прерываться». «Да уж, и ведь не врет. Скоро Фрост доложит папе, что это за важный проект такой. Ох, и влетит мне!» Но пока все складывалось неплохо. «Что же, Малинару я доверяю», — сказал отец, поразмыслив. «Не думаю, что в его доме с моей дочерью случится что-то плохое». «Эх, папа, мне бы твоя уверенность». И вот, спустя пару мгновений, я стою в каминной зале родового замка рода Маринер. Стою ни жива, ни мертва от смущения. Отец перекинулся парой слов с родителями Рана, поцеловал меня в лоб на прощание и ушел. Ему еще братьев и сестер домой доставлять. Отец Рана, высокий мужчина с такими же светлыми волосами, как у сына, пристально разглядывал меня, сложив руки на груди. Знакомый жест. И на лице такое же недоверие. Пожалуй, даже в двойном размере. Его сын зачем-то притащил в дом пустышку, тревожный звоночек. Все это вполне ясно читалось на его лице. Правда, пустышка-то — дочь старого знакомого, с которым, к тому же, давние деловые отношения. Потому правила вежливости надо соблюсти. «Добро пожаловать в наш дом, Кора!» Рядом с Малинаром Маринером стояла его жена, мама Рана. Светлые волосы едва достают до плеч и вьются. Необычная прическа для замужней дамы. Карие глаза смотрят весело и с симпатией. Рина Маринер выглядела очень юно. Худенькая, стройная и хорошенькая. Невозможно поверить, что у нее такой взрослый сын. «Добро пожаловать, маленькая!» — повторила она вслед за мужем, улыбнулась. «Только не сожги его случайно. Очень тебя прошу». Я вскинула глаза, не понимая, неужели она не знает. Но тут же поняла. Знает. Видно, считает, что это отличный способ меня поддержать. Я так не думала, если честно. Но намерения у нее добрые. Это главное. «Ран появится теперь только к вечеру. Не против, если я пока побуду с тобой? Покажу здесь все». Я качнула головой, испугалась, что меня не поймут, и несколько раз энергично кивнула. Рина рассмеялась. «Не волнуйся так, корюшка, мы тебя не съедим». «Корюшка». Мое сердце окончательно растаяло. Мама у Раннитара оказалась замечательная. «Только сначала подберем тебе что-то из платьев. Мне кажется, серый тебе не очень идет». Я и глазом моргнуть не успела, как меня переместили в мою комнату на время пребывания здесь и усадили на кровать. Рина хлопнула в ладоши, вызывая служанку, а та, должно быть, стояла под дверью, так быстро появилась. Хозяйка прошептала ей на ухо пару слов, и вот уже на постели рядом со мной лежат несколько платьев. Одно другого краше. Алое с золотом, цвета морской волны с жемчужной вышивкой, ярко-зеленое. Как выбрать? Протянула Рина. «Мне думается, что к твоим глазам отлично подойдет цвет морской волны». Она не ошиблась. Хотя и алые, и зеленые тоже были мне к лицу, но стоило надеть циановое и подойти к зеркалу, я себя едва узнала. Что за прелестная девушка смотрела на меня сейчас? Мои глаза казались какого-то необыкновенного глубокого синего цвета, кожа будто светилась. К тому же платье точно на меня сшили, и фасон такой симпатичный. Круглый вырез на шее, вышитый жемчугом, подчеркивал... в общем, то, что вполне нуждалось в подчеркивании. «Нравится?» Вместо ответа я снова несколько раз кивнула, отчего мама рано вновь рассмеялась. «Я рада, маленькая». На этом мое преображение не закончилось. Та же служанка собрала мои волосы в высокую прическу, выпустив несколько локонов. Вроде ничего сложного, а с открытой шеей платье смотрелось еще лучше. Дома все мои платья были совсем детские, с закрытыми воротниками под горлышко, с длинными рукавами. Большая часть вообще перешла от сестер. Сестры выше меня и крупнее, поэтому платья болтались на мне, как на вешалке. А сейчас я казалась себе такой взрослой, взрослой и очень хорошенькой. Скорее бы Ран приехал, чтобы полюбоваться на меня. Остаток дня Рина Маринер показывала замок. Признаться, к тому моменту меня так переполняли эмоции, что я никак не могла сосредоточиться. Слушала вполуха, почти ничего не запоминала, а взгляд бездумно скользил по гобеленам и гербам, по коллекции оружия, которую долгие годы собирал Молинар Маринер, по столовому серебру, предмету гордости мамы Рана, по картинам и предметам интерьера. «Жаль, что я не могу показать тебе наш подводный дом. Он, конечно, гораздо меньше по размеру, но тоже довольно мил. А хочешь прогуляться по саду?» Я отказываться не стала, хотя голова уже шла кругом. Родовой замок Маринер окружал сад. Сейчас, в конце осени, листва на деревьях почти облетела, трава стала бурой. Вчера здесь тоже выпал снег, но за ночь растаял. Правда, некоторые стойкие цветы, ярко-желтые бархатцы и белоснежные астры, до сих пор яркими пятнами выделялись на фоне осеннего сада. Стены замка были оплетены ветками вьющегося растения, словно укутывали его в зеленое мягкое одеяло. Правда, они тоже потемнели, и становилось понятно, что скоро стены будет опутывать лишь сеточка тонких серых ветвей. Но можно представить, как прекрасно здесь в разгар лета. Сад заканчивался широкой террасой, а сразу за ней начинались мраморные ступени, ведущие в озеро. Дальше они продолжались под водой и, думаю, вели в подводный дом семьи Маринер. Жаль, что там мне никогда не побывать. Дом Рана мне очень понравился. Он так сильно отличался от места, где я родилась и выросла. Большую часть года замок Флогис окружала выжженная степь с островками рыжей травы. Только весной, когда трава появлялась, она была зеленой. Но это продолжалось недолго. Скоро солнце, а еще больше непрекращающиеся бои с бестиями, вновь окрашивали ее в ржавый цвет. Я оглядывалась в восхищении, и в голову невольно закралась мысль: а я бы, пожалуй, смогла здесь жить? Это я вспомнила рассказ девочки-воздушницы о родителях и о том, как ее мама тосковала по прежней жизни. Я бы не тосковала. Мне здесь нравилось даже поздней осенью. И тут же стало стыдно. Никто меня вообще-то жить сюда не приглашает. Я испугалась, что Рина узнает мои мысли, и поспешила отвернуться. Нет, она, конечно, ни о чем не догадалась и даже не заметила покрасневших щек. «Я бы хотела немного отдохнуть», — прошептала я. Это было правдой. Ноги едва меня держали, но еще больше хотелось спрятаться ото всех и посидеть в тишине. Госпожа Маринер всплеснула руками. «Конечно, маленькая, я тебя совсем замучила своими разговорами. Сейчас мы пообедаем, и ты отдохнешь. Я не голодная». Мне неудобно было отказывать хозяйке дома, но очень хотелось остаться одной. К счастью, мама рано все поняла, мягко улыбнулась. «Конечно, я провожу тебя в твою комнату. Нужно отдохнуть перед праздником. Когда Ран приедет, пришлю служанку, чтобы она помогла тебе одеться к ужину». Едва дверь в спальню закрылась за мной, я почувствовала облегчение. Еще никогда я так долго не находилась в центре внимания. Мне и льстило это, и пугало. Рина Маринер вела себя так, будто я обычная стихийница, а не пустышка, ненужная никому. Я осторожно сняла платье, распустила волосы и прилегла. Думала, что на минуточку, а на самом деле уснула. Очнулась от того, что кто-то тронул меня за плечо. Оказалась служанка. «Госпожа Флогис, просыпайтесь. Молодой хозяин приехал. Госпожа Маринер послала за вами». «Ран! Ран уже здесь!» Сердце забилось, как сумасшедшее. «Да что со мной такое? Я ведь видела его буквально несколько часов назад». Платье, прическа, туфельки. Не мои серые сапожки на толстой подошве. Нет, это были милые маленькие туфельки из голубой замши. Мама Рана передала их вместе со служанкой. Девушка в отражении мне определенно нравилась. А румянец и яркие губы, я искусала их от волнения и нетерпения, пока служанка заново переделывала мою прическу, нисколько не портили образ. «Он там? Он внизу?» — в сотый раз спросила я. «Да, госпожа. Попросил передать, что дождется вас, чтобы поздороваться, а после пойдет переодеваться с дороги». Лестница со второго этажа спускалась прямо в гостиную, где меня ожидали все члены семьи Маринер. Рина, заметив меня, улыбнулась. Ран стоял спиной. Я видела, что его костюм и даже волосы припорошены пылью. Уверена, ему не терпелось сменить одежду, но он решил сначала увидеть меня. Это было так приятно. В руках Ран держал бокал с вином и вполголоса обсуждал что-то с отцом. Рина Маринер тронула его за рукав и кивком головы указала на меня. Мой друг обернулся. Готова спорить на что угодно, но первые несколько секунд он меня просто-напросто не узнавал. У него был восхищенный взгляд и вопрос в глазах: «Что это за прелестная незнакомка?» А потом брови его поползли вверх, а лицо сделалось такое растерянное, ошеломленное даже, что я невольно рассмеялась. А в крови словно забурлили веселые пузырьки. Сюрприз удался. Мама Рана, заметив происходящее, тоже едва сдерживала смех. А вот его отец выглядел недовольным. И, заметив сжатые губы, я тоже потупилась. «Отлично выглядишь, дружище!» — воскликнул Ран. Взбежал ко мне по ступеням и протянул руку, помогая спуститься. Подвел к родителям, вручил свой бокал и умчался переодеваться. Я пригубила вино, терпкое и сладкое. Думаю, дома мне бы не налили вина даже в честь праздника, хотя я уже взрослая, к слову сказать. Впрочем, у отца Рана тоже закрались сомнения на этот счет. «Кора, напомни-ка, сколько тебе лет?» 17. В 17 моя мама была уже замужем. В 17 все стихийники становятся совершеннолетними. Так что я буду пить вино, и никто мне ничего не скажет. Я довольно дерзко посмотрела на Молинара Маринера и сделала еще глоток. Бокал скоро опустел, а голова закружилась. Ну и пусть. Праздник все-таки. Ран не заставил себя долго ждать. И на этот раз уже я едва сдержала восхищенный вздох. Он был одет в черный костюм с серебряной оторочкой, который отлично подчеркивал стройную фигуру. Волосы казались еще светлее, а глаза еще темнее. Мы будто соревновались, кто кого сильнее потрясет. Но я пока вроде бы вела. А потом был праздник. Самый прекрасный праздник примирения в моей жизни. На террасе у воды накрыли столы, по краям площадки разожгли костры и окружили их магическим экраном, который пропускал тепло, но не гарь. Слуги с семьями, некоторые их родственники из окрестных сел тоже были приглашены на праздник. И в нашей семье существовала такая традиция, но в семье Рана все проходило гораздо веселее. Мы бы чинно сидели за столом, разговаривая о ничего не значащих вещах. Здесь же, наскоро перекусив, люди сдвинули столы и устроили зажигательные танцы под аккомпанемент местных инструментов, напоминающих свирели. Мама Рана в своем ярком синем платье кружилась и смеялась посреди пестрой толпы девушек и женщин. Ран, его отец и другие мужчины стояли полукругом и, наблюдая за танцем, хлопали и подбадривали криками. Я танцевать не решилась, и никто не стал меня заставлять. Это был женский танец, Но в следующем танце и мужчина, и женщина уже отплясывали вместе. Они то расходились, то сходились и переплетали руки в каком-то замысловатом танцевальном узоре. Мое сердце замирало от восторга. Какие они необыкновенные. Такие живые, такие настоящие все. Ран подошел ко мне. Стоял, отбивал такт ногой. Ему хотелось туда, в круг, но он не оставил меня одну. Это было приятно. «Отличный праздник», — сказал я. «Спасибо, что позвал». «Не стоит благодарности», — ответил он, как всегда говорил, на все мои спасибо. «Ты не хочешь потанцевать?» Я хотела, очень хотела, но не решалась выйти одна среди всех этих милых, но совершенно незнакомых людей. Ран, кажется, догадался обо всем. Димер непременно начал бы подтрунивать над моей скованностью, но Ран сказал: «А со мной потанцуешь, маленький дружище?» «Потанцую или я с тобой, Ран? Возьму тебя за руку, а ты обнимешь меня за талию, и наши тела будут так близко. Ты еще спрашиваешь, конечно, я потанцую. Пусть мне все равно страшно до дрожи». Как будто в ответ на мои мысли заиграла медленная музыка. Ран протянул мне руку, и я вложила в его ладонь свои пальцы. Хорошо, что нас с детства учат танцевать, и все движения отработаны до автоматизма, иначе я бы непременно упала от волнения. Я не чувствовала своих ног. Ран отлично вел. Угадывал все мои движения. Так бережно держал меня за талию, так осторожно сжимал ладонь. Жаль, только не было видно его глаз. Я поднимала голову, а видела застегнутую маленькую серебряную пуговицу под подбородком, четко очерченные скулы. «О чем ты думаешь сейчас, Ран?» Когда танец закончился, он, прежде чем склониться в традиционном поклоне, поцеловал меня в лоб. Друзей ведь так не целуют, правда? Завершающим аккордом вечера стал водный фейерверк. Семья Маринер действовала слаженно. Думаю, они не один раз уже устраивали что-то подобное. Музыканты продолжали играть, а струи воды под музыку вздымались в небо. То прямые, как стрелы, то закручивались водяными вихрями, то рассыпались яркими брызгами. Сердце замирало от восторга. Я бы хотела, чтобы этот вечер никогда не заканчивался. В ту ночь, лежа в кровати, я впервые не могла заснуть от счастья. Вернее, не то чтобы не могла, я не хотела спать. Я боялась закрыть глаза, я длила и длила эти минуты. Ведь утром наступит новый день, а этот чудесный вечер навсегда отступит в тень прошлого. Никогда больше не вернется. Если бы я только знала, что готовит мне грядущий день. Если бы я только могла предположить, что завтра в то же время меня будут душить слезы.